Глава 13. Когда встали из-за стола, Левину хотелось идти за Кити в гостиную, но он боялся, не будет ли это ей неприятно по слишком большой очевидности его ухаживания за ней. Он остался в кружке мужчин, принимая участие в общем разговоре, и, не глядя на Кити, чувствовал ее движение, ее взгляды, и то место, на котором она была в гостиной. Он сейчас уже и без малейшего усилия исполнял то обещание, которое он дал ей, всегда думать хорошо про всех людей и всегда всех любить. Разговор зашел об общине, в которой Песцов видел какое-то особенное начало, называемое им хоровым началом. Левин был не согласен ни с Песцовым, ни с братом, который как-то по-своему и признавал, и не признавал значение русской общины, но он говорил с ними, стараясь только помирить их и смягчить их возражения. Он нисколько не интересовался тем, что он сам говорил, еще менее тем, что они говорили, но только желал одного, чтобы им и всем было хорошо и приятно. Он знал теперь то, что одно важно, и это одно было сначала там, в гостиной, а потом стало подвигаться и остановилось у двери. Он, не оборачиваясь, почувствовал устремленный на себя взгляд и улыбку и не мог не обернуться. Она стояла в дверях с Щербацким и смотрела на него. «Я думал, вы к фортепианам идете», — сказал он, подходя к ней. «Вот это чего мне недостает в деревне, музыки! Нет, мы шли только, чтобы вас вызвать, и благодарю, — сказала она, как подарком награждая его улыбкой, — что вы пришли. Что за охота спорить? Ведь никогда один не убедит другого». «Да, правда, — сказал Левин, — большую частью бывает, что споришь горячо только от того, что никак не можешь понять, что именно хочет доказать противник». Левин часто замечал при спорах между самыми умными людьми, что после огромных усилий, огромного количества логических тонкостей и слов, спорящие приходили, наконец, к сознанию того, что то, что они долго бились доказать друг другу давным-давно, с начала спора было известно им, но что они любят разное, и потому не хотят назвать того, что они любят, чтобы не быть оспоренными. Он часто испытывал, что иногда во время спора поймешь то, что любит противник, и вдруг сам полюбишь это самое, и тотчас согласишься, и тогда все доводы отпадают, как ненужные. А иногда испытывал наоборот. Выскажешь, наконец, то, что любишь сам, из-за чего придумываешь доводы, и если случится, что выскажешь это хорошо и искренно, то вдруг противник соглашается и перестает спорить. «Это-то самое», — он хотел сказать. Она сморщила лоб, стараясь понять, но только что он начал объяснять, она уже поняла. «Я понимаю. Надо узнать, за что он спорит, что он любит. Тогда можно...» Она вполне угадала и выразила его дурно выраженную мысль. Левин радостно улыбнулся. Так ему поразителен был этот переход от запутанного, многословного спора с Песцовым и братом к этому лаконическому и ясному, без слов почти, обобщению самых сложных мыслей.